ХММ, Котейка явно задумалась, взвешивая все за и против. Нет, после полуминутных размышлений все-таки вынесла она вердикт. Слизни агрессивны только при защите своей территории. И если неподалеку от входа действительно вполне могут напасть, то уже в паре сотен шагов. Нет, ну, тебе виднее, пожал я плечами. Пойдем искать место для лагеря, да, кивнула кширианка. Лучше вернуться немного назад, там нет следов слизней, значит, они в ту сторону не ползают. Про остальные направления мы этого сказать не можем. Полностью полагаюсь в этом вопросе на тебя, улыбаюсь девушке и жестом предлагаю ей двигаться вперед и выбирать место. Глава 7. Наблюдая за тем, как кошка-девочка обстоятельно накладывает в миске горячую кашу из общего котелка, слегка в процессе покачивая пушистым хвостиком, я никак не мог отделаться от желания протянуть руку и потрогать ее ушки. Дело было то ли в отблесках весело потрескивающего костра, что окрашивал пространство вокруг себя в теплые оранжевые тона этакой умиротворенной безмятежности, когда взять на руки кошку и начать ее гладить, это именно то, чего не хватает для полной гармонии мира, то ли я уже совсем расслабился и обвыкся, из-за чего, стоило присесть в позу ожидания, фетиши анимешника вышли на свободу, и давай цвести и колоситься, не знаю, честно, но пока Нырока готовила нам ужин, я натурально не мог оторвать взгляд от ее пушистых особенностей. А еще меня дико начал терзать вопрос, есть ли у нее под прической обычные человеческие уши. Увы, за все время знакомства рассмотреть этот момент я так и не смог, и это весьма раззадоривало любопытство. «Твоя порция», — протянули мне миску, присаживаясь на бревно рядом с почти такой же. «Спасибо, приятного аппетита», — взяв предложенное, я снял подаренной еще системой металлической ложкой первую пробу, как и в прошлый раз, оказавшуюся весьма недурной на вкус. «Тебе тоже», — дернула ушками девушка и приступила к трапезе. Какое-то время у костра царила тишина, прерываемая только треском дров да редкими перекличками птиц где-то на деревьях, а потом, чувствуя себя идиотом, я все-таки решился, нет, не потрогать ушки Неки, с учетом местной специфики. Такое действие действительно может быть натуральным сексуальным домогательством, так что держим себя в руках и давим низменные порывы. Я решился на другое, поинтересоваться деталями, которые вообще-то неплохо оговорить еще перед тем, как за задание браться. Нырока, ты случайно не знаешь, как лучше чистить рудник? Котейка сделала на меня удивленный морг, не донеся ложку до рта всего пару сантиметров. Нужно просто убить всех слизней. Нет, это-то понятно. Но есть же, не знаю, какие-то тактики там, рекомендации. Чувствуя себя все глупее, продолжил интересоваться насущным вопросом. Наверное, неуверенно ответила девушка. Что-то мне подсказывает, что ты не очень в курсе. Я, всего лишь медная, которую не особо-то принимали в группы, чуть надулась девушка, опуская ложку в миску и поникнув ушками. А самостоятельно в одиночку на боевые задания я никогда не ходила, то есть у нее опыта тоже 0,1, и это логично. Просто не подумал, на фоне моего незнания даже прописных истин Нека казалось, если не матерым ветераном, то где-то около, вот я и не сообразил. Одно радует, вскрылась эта проблема сейчас, а не в самом руднике. А разве ты ничем таким не занимался? Ну в смысле, у тебя же целая сумка демонических рогов. Да и сам ты, видно, опытный воин, если бы, да я все как-то больше в одиночку, говорить, что не уверен, сожрут ее там или нет, кажется, не лучшая идея, но не говорить, это преступление и натуральная подстава, так что пусть лучше меня считают тупеньким и зелененьким, чем, понадеявшись на крутого профи, погибнут. Ты боишься, что я буду балластом? Совсем прижала ушки Нырока. Нет, отрицательно качаю головой, я опасаюсь, что из-за своего неумения работать в группе пропущу то, что может быть опасно для тебя. А вот ты о чем, с облегчением выдохнула девушка, а ее ушки вновь встали торчком, да и хвостик пару раз вильнул. Тогда нам повезло, ведь у нас тут слизни, а не гоблины. И в чем же заключается это везение? Я как-то не улавливал сути. Гоблины слабые и не очень умны, но из-за этого не чураются ловушек, засад, ядов и иных подлых трюков, все время пытаясь ударить со спины и в первую очередь убить самого слабого противника. А слизни, они как звери, они будут охранять свою территорию, а не ждать в засаде, когда пройдут более сильные и защищенные члены отряда, чтобы напасть на слабых и уязвимых. То есть мне нужно просто идти вперед и собирать на себя всех монстров? Ну да, смущенно потупила глазки кширианка, явно испытывая неловкость, что Хе-Хе собралась защищаться паладином. «О, это хорошо, я, наоборот, был совсем не против. Может, тогда расскажешь подробнее, что вообще из себя представляют эти существа, их сильные и слабые стороны, как лучше бороться и так далее. Да, это тоже нужно было узнавать еще до выхода, но в тот момент я изображал крутого местного профи. Пусть потом мне вопрос частично и поведали, но только частично. Да обычные слизни или в вашем мире таких нет? Если и есть, то я как-то не встречался, ожидаемый вопрос, но тему лучше перевести. Ну так что, КХМ?» Нырока задумчиво погладила свое левое ушко, устремив взгляд куда-то влево вверх, явно вспоминая. «Так слизни бывают нескольких видов. Самые слабые и безобидные – это лесные. Они обычные падальщики, ничего толком не могут и просто неприятны, хотя, конечно, совсем расслабляться нельзя. Кислотные – это уже более опасная разновидность. Они любят обитать в шахтах и пещерах, их размер может колебаться от некрупной собаки до лошади. Перемещаются со скоростью идущего человека, то есть убежать от них несложно, хотя стоит быть внимательным. Слизни умеют делать резкие и очень быстрые рывки для сближения, примерно на 5-6 шагов. Еще кислота у них довольно едкая, а любимый прием – прыгнуть на лицо. Обычные просто таким способом душат жертву, но кислотные сильно обжигают, могут даже ослепить, повредить рот, горло и дыхательные пути. А еще это очень больно, так что в одиночку снять их с головы сложно, особенно больших особей. И как их убивают? Рубит на несколько кусков или повреждают ядро. Их плоть напоминает желе, и на первый взгляд кажется, что как ее ни бей, это слизню не повредит. Но это не так. Они могут какое-то время заращивать раны за счет своей маны, но не бесконечно, а если отрубить от них кусок, то приращивать его обратно слизень будет долго, если вообще дать ему на это время. Ну а с ядром и так все понятно, тут как у всех магических существ. Можно чуть подробнее про ядро? Это что еще за зверь? Ладно, с некоторым недоумением согласилась пояснить котейка. Ядро – это ХМ, что-то вроде органа, отвечающего за течение магии в теле. Он есть у всех магических существ и, по слухам, образуется у самых сильных магов, но тут я не уверена. Если его повредить, то магические токи в теле пойдут в разнос и существо погибнет. А как же демоны? Ничего такого я у них не встречал. Демоны – это сложнее. Их плоть не совсем обычная, точнее, не совсем плоть, а что-то вроде воплощенной маны, хотя и не до конца. Можно сказать, что их тела ближе к продукту алхимии, чем к естественной материи. Но даже у них есть нечто похожее – рога, как правило. Чем могущественнее демон, тем больше и качественнее у него рога. К тому же все они связаны с сердцем того подземелья, через которое прошли в наш мир. Они могут существовать и без него, если сердце разрушить, но пока оно целое и они рядом, демоны сильнее, быстрее и, возможно, получают возможность плодиться естественным путем, а не только приходя из бездны. Но тут я не знаю, вздохнула девушка. Но сердце подземелья, это, по своей сути, то же самое ядро, а само подземелье можно назвать живым магическим существом в некотором роде. Ладно, кажется, я начал понимать, отчего мне было так неуютно в данже до того, как я разнес это самое сердце. Он, данж, действительно был жив и точно не рад меня видеть. Давай вернемся к слизням. Как обычно с ними борются? С лесными проблем не возникает, на относительно открытой местности им сложно подкрасться и наброситься на жертву, а вот в пещерах уже сложнее, там и повороты есть, и по всяким расщелинам слизни могут двигаться, даже с потолка свалиться. А так как я говорила, просто разрубают или иным способом повреждают, сжигают, замораживают, бьют молнией. На маленьких даже одной метко пущенной стрелы бывает вполне достаточно. Основная проблема уничтожения именно кислотных состоит в том, что если они до тебя все-таки доберутся, то тебе может сильно не поздоровиться. Ну и снаряжение повреждается, но как-то их все-таки уничтожают. В том смысле, что сам факт наличия контракта в гильдии никого не удивил, только цена низковата. «Уничтожают?» – кивнула котейка. «Самый простой вариант – воин и маг. Воин защищает, а маг накладывает на воина сопротивление кислоте. Например, это заклинание третьего круга. Еще может быть жрец, как на всякий случай, так и ради защитных благословений. Опытный стрелок может убивать слизней стрелами без наконечников, такие стоят недорого, а сильный друид и вовсе вырастет хоть всей группе деревянные оружие и броню. Они, конечно, будут быстро изнашиваться, но вырастить новые несложно, а слизням многого не надо, разрубить их вполне возможно и таким снаряжением. Просто услуги всех перечисленных авантюристов стоят в 4-5 раз дороже, чем предлагается в контракте, а новичкам подобное не по зубам. Ясно, я переваривал полученные сведения. Ситуация выходила, в принципе, неплохой. Хотя перспектива, что мне на голову может свалиться сгусток живой кислоты, откровенно говоря, не радовала. Но шлем прикроет, а там, успею сорвать и отхилиться теоретически. Но по сторонам нужно смотреть тщательнее. Что-нибудь еще? Нет, она покачала головой, разве что ну, она опять смутилась. Хм, как я говорила раньше, я могу извлечь из их тела эссенцию. Разумеется, не в таком количестве, как профессиональный алхимик с правильным оборудованием, но половина, это лучше, чем ничего. Логично, кажется, Неку угнетал тот факт, что она должна будет просто идти за танком и плевать в потолок, пока тот собирает на себя весь данж. По мне, так ничего страшного, даже плюс, больше экспы достанется, а просто информационная поддержка в этом мире уже стоила всех затрат и неудобств, которых девушка и так причиняла минимум, тогда собирай. Хорошо, но, хм, миска чародейки была отложена в сторону вместе с ложкой, потом Нерока глубоко вздохнула, сжала кулачки, прижала ушки назад, повернулась ко мне и решительно заглянула в глаза. «Хочу половину дохода от собранной эссенции», словно выдвигая невероятно наглый ультиматум. Потреб да какой там потребовала. Это была скорее отчаянная просьба. Энда, совсем тут кота девочек зашугали. Хотя опять же, это как посмотреть, вроде бы сначала она нанималась за одну серебряную монету, и это тоже было явно нагло с ее стороны, потому, с точки зрения местных, ее могли погладить по голове за инициативу и забрать все себе. Да и требование пересмотреть договоренности по ходу дела ну, тоже ведь могут посчитать, что кто-то слегка зарвался, или не слегка. Я, конечно, не местный и показал себя вроде бы куда как более толерантным, в хорошем смысле этого слова, разумным, но принять такое, будучи всю сознательную жизнь если не полноценным унтерменшем, то где-то около. С другой стороны, они прощупывают ли меня на предмет раскрутить лоха, в том смысле, что мы знаем друг друга всего пару дней, она уже понимает, что в местных раскладах я не в зуб ногой, и если подумать, достаточно отморожено, чтобы пойти в безлюдную местность с парнем, что мог спокойно ее на первом же привале трахнуть, а потом, может, и прирезать. Да чего там, когда я предложил ей переночевать в палатке, она огорчилась, но не удивилась ведь. И что в итоге получается? А хрен его знает, честно говоря. Тут передо мной или гениальная актриса-интриганка, что считает всех на три хода вперед и крутит как хочет, или и правда неопытная девчонка, что просто пытается отгрызть у жизни кусочек чуть побольше и повкуснее, хотя и понимает, что подобный подход ведет к серьезным рискам. Паранойя ратовала за первый вариант, здравый смысл, за второй, ибо ну наткнуться на гениальную интриганку в первом заштатном городишке, это слишком тупо даже для заштампованного бульварного чтива категории Г, не говоря уже о реальном мире, да и будь она таковой, с деньгами у нее бы проблем не было. К тому же, с моей точки зрения, требования более чем справедливые, так что, без проблем, пожимаю плечами. Ушки дерг-дерг, ты так просто соглашаешься, ну как бы да в конце концов, это будут твои усилия, так что вполне честно, что ты за них получишь то, что хочешь. Это как-то связано с вашими от каждого по способностям, каждому по труду, а ведь и вправду. Ну, полагаю, что так, сдали и конфуза пожимаю плечами. Хвостик встал трубой, да и спинку девушка как-то странно выгнула. Что это было? Не обращая внимания, явно компрометирующий элемент тела вновь был пойман, правда, помимо всего прочего, было мной отмечено еще и пылание щек. В общем, смотрелось все это очень мило. Я просто не привыкла, что ты из другого мира и у вас там все по-другому. Не обращать так не обращать, она ведь в конце някнула, мне не показалось. Ладно, лучше об этом действительно не думать. Тогда давай вернемся к ужину и будем укладываться спать. Завтра нам понадобятся силы. Угу, все еще прижимая ушки, согласилась кота-девочка и повернулась к своей миске. Дальнейший вечер прошел уже без серьезных разговоров и практически в тишине. Каждый, что называется, думал о своем. Ну а в палатке я вновь поспешил отвернуться к матерчатой стенке, правда, теперь уже не для того, чтобы успокоить девушку, а из соображений самоконтроля. Как оказалось, привыкание к человеку очень быстро расхолаживает, и то, о чем в первые часы знакомства даже не думаешь, начинает лезть в голову очень активно. В частности, погладить эти вечно так интересно двигающиеся пушистые ушки хотелось все больше и больше, да и сама по себе Нерока была более чем симпатичной девушкой, пусть и экзотической внешности, а уж после тех разговоров на тему «прошу, будь нежным». Короче, легко прогнать эти мысли, когда ты топаешь куда-то через овраги и над тобой висит дамоклов меч полного непонимания обстановки, а ты попробуй справиться с пошлыми мыслями тихой ночью, в темной палатке, когда буквально под боком укладывается натуральная нека, что один раз уже сказала «да», и вокруг даже теоретически нет мешающих свидетелей, при том, что ты сам так-то не особо устал за день и более чем полон силой бодрости. В общем, лучше было отвернуться и постараться думать о Британии. Потому что если не думать о Британии, то в голову сразу забредают совсем другие мысли. Так я и задремал, слушая тихое сопение соседки и близкие звуки леса. Как и прошлое утро, это началось с того, что я встал первым. Рассвет только наступил, а у меня уже не было сна ни в одном глазу, так что, не став беспокоить Нерока попытками ворочаться и штурмовать по новой врата в царство Морфея, я тихонько покинул палатку и взялся за разогрев остатков каши, благо дождя ночью не было и угольки в костре прекрасно тлели, позволяя быстро развести огонь вновь. Явление сонной Кати тоже повторилось почти как тогда, и меня вновь угостили кофе, ну а дальше мы решили не сворачивать лагерь, оставив в палатке все лишнее. Свои вещи кота девочка упорно не хотела отдавать в мой инвентарь, двинуться к шахте. Тут я, кстати, в первый раз увидел книгу заклинаний своей спутницы. Это был томик не сказать, что с большую советскую энциклопедию, но все-таки в длину и высоту побольше среднестатистической книжки в магазине моего мира и примерно с большой палец толщиной. Девушка достала ее после завтрака и, попросив дать ей несколько минут, где-то с четверть часа листала страницы, иногда зависая над некоторыми достаточно долго. Я, подозревая, что это действительно важно, тактично не мешал, да и момент был явно не тот, чтобы начинать расспросы и просить посмотреть, хотя со стороны и удалось разглядеть, что там есть как графическо-рунные схемы, так и довольно большие участки текста. Как бы то ни было, в какой-то момент мы все-таки выдвинулись к шахте и, потратив пару минут перед навесом на то, чтобы Нерока наложила на себя защитные заклинания, вскоре были у входа в штольню, или как правильно эта штука называется. Воздух здесь был несколько холоднее, а свет с улицы становился рассеянным уже метров через 20, а дальше спускающийся вглубь земли коридор и вовсе делал небольшой, но заметный поворот. Своды в шахте тоже были не сказать чтобы высокие, метра 2,5-3, возможно это нормально, но я при мыслях о фэнтези-шахте в своей голове представлял что-то вроде Мори, с залами уровня, а тут мы можем разместить 50 стадионов, хоть вдоль, хоть поперек, хоть вообще стопочкой. Увы, действительность оказалась прозаичнее. Коридор был широким, это да, но не особо выдающимся по высоте. Мысленно пожав плечами, я создал светляка, отправил его вперед и неспешно пошел вглубь. Нерока, немного побубнив себе под нос что-то рождается маленькое солнце, вызвала свой свет, зависший у нее чуть позади правого плеча, и последовала за мной. Так мы и спускались потихоньку. Воздух постепенно становился более холодным, более влажным и более спертым. Чары воздушного потока исчерпались, вздохнув, прокомментировала ситуацию котейка, или слизни сломали артефакт. Воздушный поток, я не совсем понимал, что она имеет в виду. Дворфы придумали, давно уже. Позволяют поступать свежему воздуху с поверхности. Точно не знаю, на каком принципе эти чары работали именно тут, но без них ни одной нормальной шахты не строит. И все же ты довольно многое знаешь, для той, кто не имеет отношения к шахтерскому делу. Я работала в одиночку, понимать, что, куда и как, вопрос выживания. Сурово и брутально ответила мне девушка, с гордым профилем глядя вперед, да и любопытно, а это заявление брутальность поломало, как и капельку сконфуженно опущенный взгляд. Первого слизня мы встретили минут через 5. Чем-то он отдаленно напоминал обычного крылоба, в смысле, издали и в темноте. Он был сферическим и размером с 2 футбольных мяча, но за счет того, что не катался, а, своего рода, полз. Визуально размеры были примерно одинаковы. Самым приятным в этой твари было то, что она однозначно не имела мозгов и была слепой. Точнее, ориентировалась она то ли на магию, то ли на слух или там эхолокацию, не суть важно, но я ставлю все-таки на магию. Почему? Потому что эта хрень прыгнула с неровности в потолке прямо на светляк. Заклинанию было пофиг, да и слизень быстро сориентировался, что летучий шарик света, это так, фигня, а вот эльф в латах, нямка серьезная. Ну и неторопливо и величественно похлюпал к нам. Подобравшись на расстояние метров три, он резко прыгнул, явно метя мне в голову, все как и говорила Нерока. Я шагнул чуть вбок и рубанул клинком навстречу. «Шакаэрэрэрэак», — сказал клинок, высекая искры из низкого свода. В итоге удар получился куда как медленнее и куда как более неточным, чем это планировалось. Пусть магическому существу и такого хватило, но вот я мысленно выругался, ко всем прошлым косякам прибавился новый. Не сообразить, что двуручник, не самое подходящее оружие для узких коридоров, это надо было суметь. Но я смог, да, ибо паладин, мы отличаемся умом и сообразительностью. Вы убили слабого монстра. Получен опыт. Мысленные самобичевания не мешали мне заметить сообщение от системы в правом нижнем углу зрения и посмотреть, что там случилось с противником, повнимательнее. Поверженный слизень пару секунд пошипел, растворяя под собой камень, но после затих и перестал как-либо хаем реагировать с окружающей обстановкой, по виду став чем-то вроде медузы или чего-то такого вроде как и водянистого, но все-таки с формой. Цвет это существо имело бледно-зеленый, с таким неприятно болотным оттенком. Помимо этого, внутри монстра находилось крошечное магическое ядро, класс Е. Тип, материал, крошечное магическое ядро низшего монстра, содержит в себе часть магической энергии убитого монстра, можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле, или продать, цена в системном магазине, 5 ОФ. Пока я разглядывал лут в мобе, котейка шустро нагнулась и спокойно извлекла это самое ядро, они разве не кислотные, так кислота магическая и после смерти слизня перестает быть опасной уже через несколько секунд, пояснила девушка. Ясно, когда и как будешь извлекать эссенцию. Мне нужно подготовить алхимический глиф, куда нужно будет перетаскивать тела. Полагаю, стоит этим заниматься уже после зачистки. Логично, я кивнул. Ну что же, тогда пойдем дальше. Постепенно слизней становилось все больше, они реально ползли к нам и имели разные размеры, но, наловчившись, убивать их оказалось совсем несложно, особенно после того, как с шахтной площадки мы пошли непосредственно в выработки, где свободного места уже хватало. Не море, конечно, но махать мечом выходило совершенно спокойно, знай только под брызги не подставляйся. Кислота у засранцев действительно едкая и тех нескольких секунд жизни, что у нее есть после того, как означенная жизнь покидает слизня, вместе с этой самой кислотой, вполне хватало, чтобы мой двуручник начал тускнеть и покрылся подозрительного вида разводами, да и на броне дорожек капель хватало. Пусть моя реакция была вполне достаточной для того, чтобы не подпускать к себе живые кислотные сгустки, но вот уклоняться от КХМ, побочных эффектов работы получалось не всегда, к тому же не стоило забывать о спутнице. Пусть она и держала дистанцию, но все же лучше было перехватить капли своим доспехом, чем рисковать их попаданием на беззащитную девушку. Впрочем, немного повоевать довелось и котейке непосредственно. Не то чтобы я прошляпил ползуна, но девушка хотела тоже внести вклад, о чем просто попросила. Мне же было любопытно посмотреть на настоящую боевую магию в исполнении местного жителя в боевой обстановке, так что отказывать я не стал и позволил кота-девочке прицелиться по очередному слизню, которого мы успели заметить издалека. Аккорд разрушения. Белые снега горных вершин. Взгляд вьюги. Составьте линию предела. Сосредоточенно зачитала она новый речитатив, и с навершия деревянного посоха, что уже был нацелен на слизня, ударил натуральный луч лазера, только белые примерно в пару пальцев толщиной. Достигнув зеленой массы, луч зашипел, исторг облако пары, просуществовав около секунды, проморозил тварюшку до состояния покрытого инеем сморщенного. Больше всего это стало напоминать замерзший полиэтиленовый пакет с водой. Аккорд разрушения. Отблеск звезды. Ветра маги. Безмолвное средоточие. Не успокоилась Нерока, уже зачитывая новое заклинание, попутно совершая некие выверенные пассы посохом. И в этот раз с его навершия сорвалось что-то вроде снаряда, состоящего из голубого пламени и света, но при столкновении с замороженным слизнем он и снаряд разбил его на куски, тем самым демонстрируя кинетический, а не термальный эффект. Еще двигался он довольно медленно, не в том смысле, что совсем медленно, но это было ближе к брошенному мячику, нежели к выпущенной стреле или тем более полету пули. И да, за убийство слизня Некой мне не пришло никакого опыта. В следующий раз попробуй просто заморозить, а я уже разобью, предлагаю новый вариант, а заодно проверку того факта, остается ли жив слизень при заморозке или умирает. Проверил, остается. И мне дают опыт за убийство примороженного нырока противника. А еще мне дали уровень. Это было очень приятно, а то я боялся, что с местных монстров опыта будет совсем мало, настолько легко они шли после демонов подземелья. Если в начале зачистки я еще подумывал активировать чары усиления, как себя, так и оружие, то очень быстро отбросил эту мысль за ненадобностью. Тела слизней натурально были какими-то желеподобными и пробивались совершенно без усилий, так что я бы просто потратил ману, а некоторое улучшение защиты клинка от действия кислоты. Оборвав мысль, я взглянул на свой чуть потускневший ближе к концу меч и припомнил строки в описании относительно восстановления маны. Если так подумать, то почему я решил, что оно должно как-то само делаться? Что если, сосредоточившись, я, не создавая никаких рунных конструкций, просто направил свою ману в клинок, буквально в тот же миг увидев, как все повреждения истаивают в бледно-золотистом свете, что оставил после себя идеально гладкую, сверкающую полировку везде, где только что были разводы от кислоты. Еще одно усилие, и то же самое происходит с доспехом. Вызываю окно статуса, и, имя, Вайтлиан, раса, высший эльф, класс, паладин, уровень, 7, здоровье, 160-160, мана, 157-160, сила, 26, ловкость, 21, живучесть, 16, восприятие, 16, магия, 16, снижение получаемого урона, 40%, доступных очков характеристик, 10, 3 очка маны, в смысле, 1 на заклинание света и 2 на доспехи и оружие, и все, только 2, окей-ей-ей, теперь я еще больше люблю свой обвес, мя. С удивленно ошарашенной интонацией донеслось до меня со спины, и, обернувшись, я увидел, как Нырока таращится на мой меч. Что? Задаю самый напрашивающийся вопрос, хотя мысли о том, к чему такая реакция, у меня были. Мня то есть ничего. Резко отвернулась девушка, нервно замахав хвостиком. Твоя реакция говорит мне о том, что у вас не особенно умеют так чинить оружие и доспехи, врагов рядом не было. Так что прояснить момент вполне было можно. «Угу», — кивнула Нека, усилием воли успокаивая своенравный хвост. «Никогда даже не слышала о таком. Понятно. Готова идти дальше, «Да», — твердо кивнула котейка, заставляя себя не коситься в мою сторону. Так мы и двигались. Нырока практиковалась в боевой магии, подмораживая тех противников, которых получалось замечать заблаговременно. Я же прикрывал ее и рубил всех. Полностью замораживать... К слову, у девушки получалось далеко не каждого, а только самых маленьких, тварюшек же примерно от кубометра и больше она могла лишь замедлить, покрыв изморозью, но не проморозив. Таких же было хоть и не слишком много, но они встречались. Один раз встретился даже комок слизи кубометров в 5, почти перегородивший тоннель своим телом. Тем не менее ничего, кроме как рутина, я сказать о зачистке не мог, даже этот толстый прекрасно помер, так и не сумев на меня должным образом напрыгнуть после морозного луча в центр корпуса. Внутри рудник разделялся на отдельные проходы, спускающиеся вниз и отходящие в стороны, шахтеры откалывали богатые залежи и прорубались дальше, оставляя за собой не особо ровные, но в целом прямые коридоры без сложной и запутанной структуры, да и сами выработки были не сильно большими, пара сотен метров глубиной и раза в 2 больше в ширину, вот, пожалуй, и все. Когда счетчик убитых кислотных слизней в квесте достиг отметки в 47-63, я получил 8 уровень, и все бы замечательно, но вот моя котейка явно начала уставать. Она еще не выглядела так, словно вагон с углем разгрузила, но дыхание кширианки стало отчетливо тяжелее, да и бледность проявилась, заметная даже в нашем полумраке. Очевидно, долгое и частое колдовство выматывало, она же, как сама признавалась, была довольно слабым чародеем без боевого опыта. Словом, по всем признакам, еще на 10-2 заклинаний ее, может, и хватит, но потом передвигаться она сможет только ползком. В общем, пришлось ее слегка тормознуть, чтобы перевела дух. Кажется, она была не очень этому рада, но спорить не стала. Оно и к лучшему, ибо я хоть и не против поносить на руках миниатюрных красавиц, но сейчас был явно не тот момент, чтобы потворствовать такому состоянию спутницы. Просто потому, что спутница, у которой нет сил увернуться от кислотных брызг или убежать на своих двоих, звучит как нечто крайне неудобное в ракурсе зачистки логова монстров. Впрочем, нельзя сказать, что от перехода Нерока в ждущий режим уничтожать твари стало как-то сложнее или опасней. Манеру движения слизней я уже изучил, повадки при нападении тоже, да и колющие удары широким двуручником справлялись с убийством тех ничуть не хуже рубящих, при этом без риска задеть стены и потолок. Немного интереснее дела пошли, когда мы добрались до места, откуда начались неприятности, а именно пролома к естественной пещере, из которого, очевидно, и поперли монстрики. Основная сложность того места была в совсем уж жуткой затхлости помещения. Если в остальной шахте пусть и был расчет на чары, но все-таки рыли их, я полагаю, с некоторым учетом вероятности отсутствия этих чар, то здесь имелся просто пузырь, в котором как-то завелись монстры, и этот пузырь распечатали незадачливые рудокопы. Так что воздух был откровенно прелым, плюс не знаю, как это лучше назвать, миазмы выделения. В общем, следы жизнедеятельности кислотных монстров в этом самом воздухе тоже ощущались, нос неприятно резало и, полагаю, долго дышать такой газовой смесью было не лучшей идеей. В добавление к этому, пол пещеры не носил и малейшего следа обработки, да и полом эту иссеченную ямами и рытвинами поверхность назвать можно было лишь с натяжкой. Ну и венчало картину существо, расположившееся в центре этой залы, размерами с грузовую газель, чуть светящиеся и пульсирующие. На общем счетчике убийств слизней к этому моменту уже значилось 62-63. Что-то мне подсказывает, что это какой-то необычный слизень, поделился я наблюдением с Некой, тем более что тварюшка реально отливала розоватым оттенком. Матка, тут полноценная колония, а не просто несколько монстров. И что она умеет? Я не спешил нестись с криком обырно очередного босса, хотя чуял, что все, скорее всего, сведется именно к этому. Матка – это самый сильный слизень колонии, который вошел в фазу размножения. Они почти не двигаются, потому что часть их тела в это время отделяется, формируя собственное ядро, чтобы потом отползти новым слизнем. Но они способны далеко плеваться кислотой и у них большой запас маны, поэтому повреждения они способны перенести больше. В остальном это просто большой слизень, очень большой слизень. Угу, один плюх, и ты уже плаваешь в кислоте. Такая себе перспектива, я задумчиво оглядывал ряды сталактитов, нависших над существом. Связываться со штукой, которая натурально может меня всосать и растворить, мне вот совсем не хотелось. А как далеко она плюет? Не уверена, шагов на 10, если твоих, может быть, чуть дальше, дала свое экспертное заключение волшебница с пушистыми ушками. Понятненько, я прикинул, что да как, и наложил на себя усиление. Окно статуса отразило 32 единицы в параметре силы, после чего я принялся рубить ближайший сталагмит. Вообще, для таких целей неплохо было бы взять кирку, но монстры были не особо быстрыми и полезли при своем появлении в шахте тоже явно не обезумевшей в кровавом угаре толпой, так что шахтеры не просто смылись, а, можно сказать, грамотно отступили, забирая с собой все ценное. Металлические кирки под это определение вполне подходили. Ну да ладно, справлюсь и так, пусть котейка смотрит на меня большими круглыми глазами, да и меч после таких издевательств потребуется еще разок отремонтировать, но свою функцию выполнять он все еще сможет. Получив же в свои руки кусок скалы, вес которого вполне ощутимо чувствовался и мной под усиливающими чарами, я еще раз посмотрел на сталактиты. До них от входа в пещеру было метров 30-35, если навскидку. Плюс еще и снаряд непривычный и, очевидно, с не самой лучшей аэродинамикой. Короче, не факт, что доброшу, и что смогу им сбить другие каменные сосульки. Эх, а в кино этот трюк срабатывал частенько. Я еще раз окинул взглядом кусок камня в своих руках. Ну и ладно. Отойдя подальше, я наложил на каменную сосульку заклинание усиления светом, после чего немного разбежался, очень стараясь не запнуться на этом неровном полу, и со всей силы, дополнительно вкладывая разгонный собственный вес, толкнул большой тяжелый каменный конус прямо в центр слизняка. «Чавк», — сказал слизень, когда в него вошла эта болванка. «Плюх», — Когда она вышла из него с другой стороны, здоровенное медузообразное тело опало, переставая светиться. Вы убили монстра. Получен опыт. Ваш уровень повышен. Задание «Зачистка логова монстров» выполнено. Завершено уничтожить кислотных слизней 63-63. Завершено уничтожить матку слизней 1-1. Награда. Очки характеристик плюс 5. Желаете принять? Да нет. Нерока стояла в состоянии морг-морг, переводя взгляд с трупика на мое покрытое золотистой пленкой магии тело. Что? Уточняю претензии Неки, одновременно с этим концентрируясь на закрытии лишних окошек и прожимании до в сообщении о награде. Я теперь, суммарно, аж целый паладин 9 уровня. Звучит гордо, да. Ты просто кинул куском скалы через всю пещеру и пробил в нем дыру размером с человека, очень сдержанным и ровным тоном уточнила кота-девочка. Там была дыра не с человека, но в целом да, так и есть. Ты точно эльф? В смысле, эльфы славятся ловкостью, а не силой. Девушка забавно собрала глаза в кучку, дернув правым ушком, после чего как будто о чем-то догадалась и взглянула на меня уже с явным подозрением и какой-то такой, не знаю, женской заботой. Если ты принявший форму гуманоида древний дракон, ты можешь мне сказать, все еще очень спокойно, но с очень участливо доверительной интонацией сообщила она, я не дракон, тебе не нужно этого стесняться, уверенно и еще более участливо продолжила Нека. Золотые драконы, очень красивые и благородные создания, я только читала о них, но, поверь, я понимаю, что такое расовые предрассудки, я не стану отшатываться от тебя, узнав, что у тебя есть рога и чешуйчатый хвост. Подожди, почему ты решила, что я золотой дракон? Я перестал улавливать ее логику. Даже сейчас твоя магическая сила сияет золотом, глазки Неки вильнули на окружающую мое тело пленку. Не бойся, я никому не скажу. Тут же горячо заверили меня, хоть и не повышая голоса. Ты можешь мне доверять, Вейтлиан, нет такого мага, который бы не уважал драконов. Кстати, ты ведь можешь перевести мне мои заклинания и рассказать о драконьем языке? Пожалуйста, я готова отказаться от доли за эссенцию, последовало новое предложение очень деловым тоном и вот вообще без паузы. Так, стоп, подожди, поднимаю свободную руку, на миг жмурясь. Как-то она резко стартанула, да и вот это стремление резать подметки на ходу. Почему ты решила, что я дракон? В вашем мире драконы превращаются в людей, и в людей тоже, деловито кивнула Нека. Так описано в легендах, хотя никто не проверял. Сейчас в нашем мире драконов очень мало, большинство погибло в древнем вторжении демонов. И магия драконов особенная, говорят, даже бог магии не в силах на нее повлиять, продолжила мысль кота-девочка, в чьих глазах при взгляде на меня появилась тонкая нотка безумия, как у кошки при запахе валерьянки, еще и хвостиком так. Шурх-шурх, шурх-шурх, шурх-шурх, секунду, я понимаю, к чему ты клонишь, но я не дракон, как скажешь, безропотно согласилась Нерока, и, выдержав предельно краткую паузу, ровно чтобы отметить точку в конце предложения, тут же продолжила, но ты же поможешь мне с переводом заклинания и лучшим произношением, самое ироничное состояло в том, что я ведь реально понимал тот язык, на котором она читает заклинания, и где у нее акцент искажает слова, Нерока, как бы ей помягче и при этом убедительно. Эльфу ведь не обязательно быть драконом, чтобы знать драконий язык, и не подумала давать мне время эта хитрая хищница, я уверена, вместе мы справимся. Я буду очень стараться. Пожалуйста, Вейтлиан, позаботься обо мне, и поклонилась этакой буквой Г. Так, все, хорошо, я помогу. Прячусь лицом от этого безумия в собственной длани, но я не дракон, так и есть, я полностью согласна. Заверили меня самым честным и искренним видом, только хвост стоял трубой, распушившись раза в два больше, чем обычно. Почему ты мне не веришь? Я не знал, как на это реагировать, это было и глупо, и абсурдно, и неловко, но почему-то начинало казаться забавным. Я верю тебе, с достоинством и серьезной моськой возразила Нерока, покачав хвостиком. Я смотрел в ее фиолетовые глаза и пытался понять, угорает она надо мной или на полном серьезе выстроила для себя логичную картину мира и теперь искренне считает, что мне подыгрывает. Честные, не мигая встречающие мой взгляд очи Неки говорили за второй вариант, качающийся хвостик, за первый, наклон ушек замер в неопределенности. Пойдем добывать эссенцию. Почему я чувствую себя проигравшим, задавая этот вопрос? Да, губы девушки чуть дрогнули в улыбке. Все-таки угорала. Придется чертить два глифа, как ни в чем не бывало, продолжила эта коварная котя, это остальные туши можно дотащить, но вот эту. В то же время работать в этой пещере очень неудобно, деловитость, серьезность, концентрация на задаче, словно до этого вообще ничего не было. В ответ мне оставалось лишь вдохнуть и потопать к слизню. Тащить такую тушу действительно было проблемой, тем более по консистенции тот был натуральным желе, только ядро и можно было взять более-менее комфортно, если не считать необходимости рыться рукой в этой плоти. Правда, одна идейка у меня была, и я решил ее попробовать. Прикоснувшись к телу, концентрируюсь на намерении убрать то в инвентарь. Передо мной просто вещь, просто габаритная вещь, как двуручник, только чуть больше. Убрать ее в инвентарь должно быть легко, не проблемой. Это то же самое действие, ничего принципиально нового. Просто потратить ману и убрать. Просто убрать, не думать о том, как, думать о самой задаче, концентрироваться на намерении. Желто-золотые разряды магии окутали труп матки внезапно даже для меня, вслед за чем тот за доли секунды взял и растворился в белесой дымке, покрытой этими разрядами. Развернутое, повинуясь желанию, окошко инвентаря подтвердило, что труп матки кислотных слизней занял один слот, а окно статуса, что на это была потрачена одна единица маны. И пусть я на это надеялся, но до конца не был уверен, что такое возможно. С одной стороны, чем это мясо, де-факто, отличается от того, что и так лежит у меня в подпространстве в виде сухпайка, тем, что несъедобно. Ну окей, в остальном же принцип должен быть тот же самый. С другой же, видеть, как целая гора биомассы реально убирается в один слот, это вызывает странные ощущения. Хотя если от этого оно как-то магически протухнет, будет мне наука. Лучше сейчас узнать об этом на лоу-левельных слизнях, чем потом просрать какое-нибудь сердце тысячелетнего дракона, или что тут есть эпического. Ао, Нерока, магия пространства – это жульничество. Возмущенно воскликнула котейка, правда, радостно виляющий туда-сюда хвостик выдавал ее с головой. Как скажешь, пойдем. Да, конячня. Вновь начала някать кошка-девочка, и сразу смутилась, поспешив убежать вперед. Пришлось догонять и брать под охрану, а то мало ли, пусть квест говорит, что слизни я зачистил, но где гарантия, что это были все слизни, а не какой-нибудь необходимо достаточный минимум. А так вылезет из-за угла очередная порция живой кислоты, и прямо на неготовую к встрече кширианку. Нафиг такое. В общем, с учетом новых вводных, Нека решила рисовать нужный ей для работы символ не в руднике, а под открытым небом, в чем я ее глубоко поддерживал. Работать под открытым небом было куда как удобнее и легче, чем в душных коридорах, да и время сейчас должно быть часов 11, если я не сильно ошибаюсь со внутренними ощущениями, то есть вполне себе светло и приятственно. Слизней же как раз можно собрать всех на пути назад. Впрочем, мудрая Нека немного скорректировала мои планы, в том смысле, что, выслушав в том числе и опасения касательно сохранности качества ингредиентов в подпространстве, предложила проверить на большой туше и, если все будет в порядке, уже потом пройтись вместе и собрать остальные, чтобы она под моим присмотром и охраной уже провела все необходимые процедуры, ну а если не срастется, то будем думать. А еще немного пофыркала на тему, что проверять такое следовало бы на рядовом слизняке, а не самом ценном. Правда, хвостик все равно радостно махал, да, но в словах ее резон был, это я поторопился и сглупил. Но что же, даже если большой слизень профукан, не такая уж и большая потеря будет. Как удалось выяснить чуть позже, ничего страшного не случилось и все вполне себе сохранялось и могло быть использовано дальше, так что следующие 3 часа свелись к тому, что, после того, как мы быстренько собрали все тела и вышли на свежий воздух, котейка шаманила над странным округлым рисунком, по которому явно текла мана, что, попадая в тушки слизней, как бы вымывала из них их ману и что-то еще, а это самое еще как раз конденсировалось в своего рода мелкие кристаллы, а-ля песочек, для чего на одном из узлов ритуального узора прилежной девушкой была установлена плоская медная тарелка, даже скорее просто диск, на котором тоже были высечены некие рунические письмена и графические схемы. Почему я называю это дело странным? Да потому, что графические элементы, как проводники магической энергии, были довольно близки тому, что в меня вложила система относительно того, как формировать магические заклинания, но вот рунная составляющая была совершенно иной, буквально ничего общего, хотя некоторые и можно было с натяжкой назвать похожими, но это как цифру 3 равнять с буквой S или семерку с английской Z. И при этом, судя по моим ощущениям маны, которые стали чуть более четкими после взятия 3 уровней, процесс был не особо сложным, во всяком случае, та же Нерока вполне спокойно со мной во время процесса болтала и поясняла, что и как она делает. Другое дело, что преобразование проходило долго и требовало постоянного пригляда, а также шептания девушкой слов все того же местного магического языка, которые я с большой натяжкой распознавал как жутко искривленные. Выше, ниже, скорость, распад и почему-то синий. При этом шептала она их в разной последовательности и буквально реагируя на течение процесса, что-то в нем подправляя этими командами. В общем, было странно. Тем не менее суммарно высушивание тушек дало нам чуть зеленоватого кристаллического песка, по объему где-то с 3-литровую банку. И все это было засыпано в кожаный мешочек, что уже подсветился мне всплывающим окошком. Слабая магическая эссенция природы. Класс. Е. Тип. Материал. Отделенная от плоти монстра и кристаллизованная. Энергетическая примесь, возникающая в результате воздействия стихийной составляющей свойственной существу магической энергии. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле или продать. Цена в системном магазине 76 ОФ. Надо отметить, что цена в системном магазине менялась по мере наполнения, в основном добавляя по единичке за переработанного слизня и только за крупных побольше. По словам Нерока, стоит такой объем порошка мог от 15 до 30 серебряных, в зависимости от того, как и с кем сторгуешься. Одному алхимику продать столько вряд ли выйдет, потому как применяется она маленькими щепотками и помимо нее нужны и другие ингредиенты, без которых эссенция будет просто занимать место. И хотя, с одной стороны, иметь в загашнике ценный ингредиент – дело хорошее, но с другой, брать и тратить на него столько денег не каждый согласится. Пусть алхимики, зачарователи и артефакторы – народ не бедный, но и затраты у них соответствующие, поэтому брать будут только тот объем, который могут сразу использовать, может быть, с небольшим запасом. Гильдия магов может взять все и сразу, но будет безбожно сбивать цену и давить авторитетом. Гильдия авантюристов тоже с удовольствием возьмет все, и сразу, и по фиксированной цене, но та будет не шибко большой, примерно в 1,5 раза меньше, чем была бы при свободной продаже. Собственно, гильдия на этом свой профит и сделает, банально перепродав. Только вот для большинства авантюристов это действительно удобный и комфортный вариант, бегать и продавать все самому не у каждого есть силы, время, а главное, талант торговаться, да и отдельного авантюриста проще задавить авторитетом. У гильдии же для этого есть специальные работники, которые имеют свой процент с удачных сделок, так что за лишний медяк грызться будут до победного, а ты сама не можешь ее как-то использовать. Продолжая разговор про эссенцию, интересуюсь у разминающей ноги после долгого сидения на корточках кота-девочки. Нет, покачала головой Нерока, после чего сдвинула ногой усохшие останки последнего слизня и начала затирать подошвами сапожек свой ритуальный узор. Я могу приготовить некоторые простые составы для разных типов ран или от лихорадки, но для зелий, где применяется эссенция, нужно специальное лабораторное оборудование. Ну и знания. Я кое-что читала. Но для настоящего алхимика этого мало. В лучшем случае, мои навыки сойдут за ученические, а зачарование и артефакторика, и вовсе закрытые направления, где ничего не узнать без учителя. То есть предлагаешь все продать, можно оставить немного на всякий случай, закончив топтаться, подняла на меня глаза Нека. Но решать тебе, я же отказалась от своей доли, казалось бы, на этом моменте она должна намекнуть голосом или мимикой, что таки хочет получить толику малую, но нет. Вопреки всем ожиданиям, что я унаследовал при жизни в обществе тотальных жадностей и рвачества, а также ранее продемонстрированным пробивным замашкам, вообще ничего в ее облике даже с натяжкой не намекало на то, что кширианка претендует на долю. Даже этаких женских сигналов, направленных на то, чтобы заставить мужчину самому предложить, не было. Хотя, сказать по правде, она и до этого таких сигналов ни разу не подавала. Ну, либо в местных реалиях они выглядели как-то иначе, нежели привычные мне. Эх, еще раз взвесив мешочек на руке, я вздохнул и перенес его в инвентарь. Забудь, половина твоя. Не хватало еще, чтобы я грабил свою напарницу, которая еще и сделала всю работу. Но ведь это ты убил всех слизней, забавно наклонила левое ушко эдак под углом в бок девушка. Но обрабатывала-то их ты. Меня задумчиво разглядывали. «Что?» — первым сдался я. «Ты неправильный авантюрист», — моргнув, сообщили мне бескомпромиссным тоном. «Я уже давно это заметила, хвостиком кач-кач. Ты не задумываешься о деньгах и легко идешь на уступки по разделению прибыли». «И?» — подбодрил я ее, ибо замолчала. «А к чему она клонит?» «Я так и не понял». «Не могу понять». Это озадаченно взмахнула ушками Нерока. «Чего именно? Драконы должны любить золото, но тебе все равно. Богатый аристократ не стал бы разговаривать с простой медной, и тем более разговаривать так, как это делаешь ты. А любой авантюрист тем более должен пытаться выбить себе максимально возможную долю за любую работу. Поэтому ты неправильный дракон, аристократ и авантюрист. Начнем с того, что я не дракон. Как скажешь, и взгляд внимательный, как у меня был на лекциях в институте, когда я нифига не слушал. Так, ладно, массирую переносицу, не задумываясь отозвав перчатку. У тебя есть какие-то претензии? Надо переходить в атаку, иначе, чувствую, это не закончится. Нет, я, правильный авантюрист, я не откажусь от денег, прозвучало с достоинством и чувством сопричастности к чему-то разумному, доброму, вечному, и при этом голос она даже на полтона не изменила. Хорошо, вздох вырвался сам собой, вместе с нахлынувшим ощущением, что я опять каким-то образом проиграл. Пойдем к палатке, хоть перекусим перед дорогой назад. Угу. Путь до места стоянки и приготовления обеда прошли без происшествий, а вот когда мы уже хрустели белыми сухарями под душистый травяной сбор с сахаром, на небе начали собираться тучки, да и ветер, что и так с утра был довольно свежим, ощутимо усилился, шумя кронами деревьев. Спустя еще пару минут отдельные облака сменились сплошной серой пеленой, и не успели мы еще толком спохватиться, как с неба упали первые капли дождя. «Похоже, будет гроза», — констатировала Нека, глядя вверх и недовольно дергая ушками, на которые падали еще редкие, но стремительно увеличивающиеся в числе капли. «ХММ», — мрачно протянул я, одним глотком допивая чай. С выводом Нерока я был полностью согласен, но вот что делать, оставалось под вопросом. Собирать палатку прямо под дождем и куда-то бежать было той еще идеей, но и спрячься мы в этой палатке, это же сколько времени потом уйдет на просушивание, хотя к черту, мы все равно уже не успеем ее спасти от промокания. Забирайся внутрь, я займусь посудой, в ворохе искр перенося свою опустевшую чашку в инвентарь, командую девушке, что явно ожидала от меня какой-то реакции. Хорошо, кширианка тоже допила отвар и принялась спешно собирать свои узелочки с сухарями и сахаром. Между тем дождик усиливался, заставляя прогоревшие, но еще не остывшие угольки в костре с каждым мигом шипеть все более злобно и громко, да и первый громовой раскат где-то вдалеке послышался. Неполная минута суеты, и Нерока юркает под матерчатую крышу, пропихивая вперед себя посох и свой рюкзачок. Я же заканчиваю заниматься котелком, заодно убирая в инвентарь все остальное, что мы успели так или иначе достать и расположить вокруг себя к обеду. Наступающая с гор стена воды была мне хорошо видна, поэтому спешил я очень даже старательно, но все равно чуть-чуть не успел, ныряя под козырек палатки, когда порыв ветра уже окатил тело сплошным душем брызг. Отозвав броню и тщательно закрыв вход, я присел напротив Неки и прислушался. Сверху стучало, но продукция фэнтезийно средневекового текстиля вроде держала, не спеша пропускать воду внутрь. Раскаты грома звучали все ближе, деревья шумели, в палатке царил сумрак. Аккорд зова, сияние чистоты, что рассеет темноту, белый свет помощи, рождается маленькое солнце. Негромко пробормотала Нерока, шевеля посохом, и последний момент выправился, сменившись мягким белым светом от повисшего под потолком шарика магической энергии. «И как долго у вас в горах идут грозы?» Понимая, что спрашиваю, в общем-то, глупость, тем не менее нарушаю тишину. «По-разному. Может, через несколько минут тучи унесет, а может, и на пару дней». Понятно, в голове возникла мысль, что я очень удачно озаботился маленькими жизненными потребностями еще до обеда, как и котодевочка рядом со мной, что избавляло от возможных проблем. Означенная же котодевочка, немного посверлив нечитаемым взглядом мое лицо и пошевелив ушками на звуки из-за пределов нашего укрытия, пересела ногами к выходу и стала стягивать свои мягкие сапожки, обнаружив под ними вполне современные мне черные чулки. Видеть мне их и раньше доводилось, но как-то они не цепляли мое внимание, скорее всего, как раз из-за привычности вида, хотя... По идее, в средневековье таких вещей как раз быть не должно. Впрочем, у нас тут анимешное фэнтези, так что неудивительно. А вот что удивительно, так это, прошу прощения за подробности, отсутствие запаха. Мы так-то пару дней топали по достаточно теплому климату, и она все это время была в сапогах, без возможности принять душ или ванну, а это все-таки испытание, после которого даже самая чистоплотная девушка должна, ну понятно что. Однако даже сейчас я ничего не улавливал, и это было странно. У тебя на обуви какие-то чары, делать все равно было нечего, да и задавать глупые вопросы я ей уже привык. Нет, почему ты так решил? Аккуратно поставив обувь в уголок, повернулась ко мне Нерока. Просто мы уже третий день на ногах, а я не чувствую твоего запаха. Извини, если это звучит бестактно. Пот кшарианцев не имеет запаха и вкуса. Усевшись обратно лицом ко мне и странно наклонив ушки, объяснила девушка. Но ты прав, говорить девушке, что ты ожидаешь чувствовать от нее вонь, это очень бестактно. Веки Неки опустились на 2,5 миллиметра, удивительно доходчиво передавая в этом жесте кубометра 3 укоризны в масштабе. Прости еще раз, виновато закрываю глаза, принимая ее правоту, хотя внутри, помимо этого принятия, было и чувство, что оно стоило того, ибо как бы еще я узнал такую анатомическую подробность. Прощу, секунда шуршания, если мы приступим к делу, прозвучало с каким-то затаенным предвкушением. Открыв же глаза, я обнаружил, что Нека уже расположила у себя на коленях свою книгу заклинаний и как раз открывала ее на первой странице, лицевой стороной ко мне. Начнем с заклинания света, деловито постановила моя собеседница. Как переводится это слово? Аккуратный пальчик указал в начало текстовой записи чар. Если бы я точно не знал обратного, на этом моменте я бы начал подозревать, что грозу вызвала Нерока, как раз чтобы вдоволь меня попытать. Аккорд, отпираться было бесполезно, да и смысла я в этом не видел. О, на свет показался маленький уголек из тонкой веточки, и, перелистнув несколько страниц, девушка аккуратно записала на чистом листе слово и его перевод. А это, указательный пальчик Неки вернулся к началу заклинания. Некоторое время спустя, у твоего драконьего ужасный акцент, вздохнул я, слушая сквозь звуки ливня, как кота девочка наговаривает отдельные слова из составленного списка, тренируя дикцию. Простите, господин не дракон, мне очень жаль, что я не могу чисто говорить на языке, которым по-настоящему владеют только великие повелители небес. Покладистой предельно серьезным тоном повинилась Нека, но вот в уголках рта у нее притаилась хитрая улыбочка, я точно видел, да и этот иронично довольный наклон век. Я начинаю жалеть, что взялся помогать тебе, эта коварная котя явно получала удовольствие от маленьких подколок в мой адрес. Правда, притаившаяся улыбочка исчезла, и на меня посмотрели с самым предельным вниманием, какое только возможно, да и в голосе что-то непонятное промелькнуло. Несмотря на то, что ее поза не изменилась, мне она начала казаться напряженной. Это было практически неуловимое ощущение, но что-то мне подсказывало, что Нерока испугалась. С учетом контекста испугаться она могла разве что перспективы, что, разозлившись на ее шутки, я решу больше не продолжать с ней сотрудничество. Мог так поступить гордый чешуйчатый ящур или не менее гордый рыцарствующий эльф. Еще как, любой мог бы так поступить, если бы его достали раздражающими приколами. Изначально я хотел просто поворчать, но вот эта вспышка интуиции напрочь сбила настрой, и что отвечать, стало решительно непонятно. Особенно в ракурсе того факта, что угадывать происходящее в голове другого человека, дело заведомо гиблое. Тем более когда этот человек, девушка, да еще и происходящая из иной культурной среды. Нет, мне нравится твой характер, просто пикировка требует двух участников. Не принимай близко к сердцу, решил я, что коли не знаешь, какой ответ от тебя хотят услышать, то лучше ответить правду. То есть я могу над тобой шутить, и ты не будешь против? Повела левым ушком в сторону кота девочка. Да, если какая-то шутка мне не понравится, я скажу это прямым текстом. Очень тихо выдала она некий задумчиво урчащий звук, отвернувшись в сторону. «Ты мурчишь? Нет, это все предрассудки», — резко отвернулась она, встопорщив ушки и начав бить хвостиком. «Вся такая гордая, независимая эндя, но ты уже делала так несколько раз. Это было бурчание живота, это точно было не оно. Тебе показалось», — Нерока поймала хвост левой лапкой и прижала его к земле, чтобы тот не демаскировал ее показания своим судорожным маханием. «Ну хорошо, показалось так показалось», — согласился я, ибо видно, что ей и так неловко. «Ты кушать хочешь? Похоже, мы тут надолго», — решаю перевести тему, кивая на стенки палатки, за которыми до сих пор гремела гроза. «Лучше подождать еще пару часов», — отрицательно ответила девушка. Интонация опять практически не изменилась, но ответ однозначно нес в себе отрицательный посыл. Не до конца понял ее я. «Если не контролировать себя, то в такой обстановке можно не заметить, как съедим всю готовую пищу. Неизвестно, насколько затянется эта гроза. Может быть, нам тут несколько дней придется просидеть. Развести костер, чтобы сварить что-то, мы не сможем, как и охотиться. Поэтому надо экономить припасы. Ты уже попадала в такую ситуацию, бывало», чуть наклонила голову в кивке Нерока. «Но я тогда была в лесу недалеко от деревни, поэтому не очень рисковала. Но если ненастье затянется здесь, это будет проблемой. Ходить по горам в такую погоду очень опасно.